Совсем недавно мне пришло письмо из мэрии, и там я узнал, что я, как и тысячи ивановцев, отобран в качестве присяжного. И я немножечко удивился, немножечко напугался. Для меня это было что-то новое. И если вам тоже пришло такое письмо, или вы думаете, что оно вам может прийти, давайте вместе с вами узнаем, кто же такие присяжные, и вообще, можно ли отказаться или надо соглашаться. Как себя вести, если вас выбрали присяжным? И у нас в этом году исполняется 27 лет, как Ивановская область вошла в число первых 9 регионов, где, опять же, в порядке эксперимента внедрялась вот эта форма судопроизводства, суд присяжных. И о том, как это было и что из себя представляет суд присяжных, мы сегодня поговорим с нашим гостем, а у нас сегодня в студии Цветков Игорь Борисович, это старший прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления прокуратуры Ивановской области. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Игорь Борисович, вы в прокуратуре с 92-го года, если мне память не изменяет. Так точно, с 92 года, с августа месяца. И получается, что вы своими глазами видели полностью становление суда присяжных на Ивановской земле. Ну, становление действительно стало таковым, поскольку я пришел работать в прокуратуру фактически год с небольшим, и когда попал в систему прокуратуры, то предложили работать в отделе государственных обвинителей прокуратуры Ивановской области, и как раз было только создано управление. И в связи с этим первое мое дело с присяжными, это было как раз, наверное, одно из первых дел, поскольку тогда еще суд присяжных и суд областной располагался на Ленина 25, это мы вместе с прокуратурой области располагались в одном здании, то нам, по большому счету, ходить никуда не надо было, и присяжные тогда еще рассматривала коллеги из 12 присяжных заседателей. Попал в первый процесс, и первый процесс у меня, мягко скажем так, я недоволен был совсем результатом, но я получил хороший положительный опыт, и в дальнейшем уже то, что потом сложилось, и за годы работы, считайте, с декабря месяца 93 года, не буду округлять, но очень большое количество дел, где я рассматривал именно с участием коллегии присяжных заседателей. Давайте разбираться, кто такие присяжные. Вот сейчас кто-то из наших слушателей думает, как ему себя вести, если ему приходит такое письмо. Просто, опять же, у неподготовленного человека это вызывает множество вопросов. Просто до этого о присяжных чаще всего люди слышали по каким-то фильмам, в том числе по западным или по нашим экранизациям, например, по фильму Михалкова «12», да? Mm-hmm. Кто такие присяжные? Ну, во-первых, есть у нас федеральный закон, значит, который гласит, что именно федеральный закон от присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Данный закон принят еще, значит... То есть, по сути, присяжный – это такой человек, который становится судьей от всего народа. Но если вот так упростить. Упростить – это судья факта. Значит, есть судья права, это судья-профессионал, судья факта – это именно присяжный заседатель. Могу сказать, что действительно и моим знакомым приходили такие приглашения о том, что они попали в список кандидатов в присяжные заседатели. И реакции людей разные. Я всем рекомендую определиться, в первую очередь, со своим личным волеизъявлением, поскольку, на мой взгляд, именно желание человека проявить свой гражданский долг, показать о том, что ты в этом обществе тоже важен, и ведь не только судья-юрист, а судья права и присяжный на время своих исполнения обязанностей присяжных заседателей становится судьями. То есть, них... по сути, это обычный гражданин, который решает вопрос, виновен подсудимый или не виновен, тем самым помогая судье. Да, судья, юрист, он оценивает результаты работы присяжных. Вот если присяжные скажут «да, виновен», заслуживает снисхождения, то судья, юрист эти обстоятельства, которые присяжные установили, уже квалифицирует с точки зрения уголовного закона. Если вдруг судья, вернее, присяжные заседатели скажут, что человек не виновен, то данный вердикт оправдательный для судьи права является обязательным. Если мы посмотрим какие-то заграничные фильмы, посмотрим, как работает суд присяжных, то у них чаще всего можно увидеть, что, во-первых, каждый участвующий в процессе клянется там на священной книге, а у нас есть ли какая-то клятва для присяжных? Ну, клятва, естественно, у нас, могу уточнить, что у нас ранее, когда только ввели суд присяжных в Ивановской области, первоначально суд присяжных юрисдикция распространялась на Ивановский областной суд. С 1 июня 2018 года юрисдикция попала в том числе на наши районные городские суды. Могу сказать, что именно после того, как коллегия присяжных сформирована, то они принимают присягу. Но для того, чтобы попасть в коллегию присяжных, есть требования закона. Вот я назвал федеральный закон. Могу сказать, что в этом законе есть определенные ограничения, которые не позволяют и не позволят человеку быть когда-либо присяжным заседателем. Это, в частности, лица, не достигшие к моменту составления списков возраста 25 лет. А есть верхняя планка? До 65 лет. Угу. Да. Выше уже человек, если, положим, уже 70 лет, то вероятность того, что он будет присяжным, она фактически нулевая. Далее. Лица, которые имеют непогашенную или не снятую судимость, исключено их участие в присяжных заседателях. Далее. Признанные судом недееспособные либо ограниченные дееспособности, кроме того, состоящие на учете в нарко- и психдиспансере в связи с лечением от различных заболеваний, в том числе очень важный момент, к сожалению, и это обстоятельство считаю очень важным, что не допускаются также лица, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, не владеющие языком, на котором идет судопроизводство, и также лица, которые имеют физические либо психические недостатки, которые препятствуют полноценному участию в рассмотрении данного конкретного уголовного дела. Я правильно понимаю, что нет ограничения на какое-то необходимое образование? То есть у человека может не быть юридического образования, но он может быть присяжным? У человека может быть техническое образование, может быть высшее, он может работать в любой профессии, может быть дворником, может быть врачом, учителем. Здесь вся профессия, круг людей, которые человек работает, самое главное – эти критерии, чтобы не было этих ограничений, что влияет на возможность участия именно в отборе присяжных. Ведь, понимаете, судом не зря вызывается большее количество кандидатов в присяжные заседатели, поскольку для суда районного нужно 6 основных. Значит, я сказал, что ввели суд присяжных в районных судах 2-3 человека – чаще всего бывают запасными. На тот случай, если вдруг на время рассмотрения дела кто-то из основной коллегии присяжных заседателей выпадает по уважительным причинам. Чаще всего это бывает либо болезнь, либо человек вдруг возникает необходимость по работе, то командировка, то этот человек выбывает. А для областного суда это 8 человек? Для областного суда это 8 человек, ну, поскольку действительно степень категории дел областного суда она более сложная, поскольку дела рассматриваны, чаще всего рассматриваются именно связанные с насильственным лишением жизни. Это вот разбойное нападение, смерть, убийство при разбойном нападении. То есть категория дел очень серьезная. Угу. И поэтому здесь, и потом в суде областном лишение свободы пожизненное, оно является именно критерием того, что большее количество лиц рассматривает данное дело. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня прямой эфир и телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если вам тоже приходило такое письмо или вы хотите что-то узнать подробнее, позвоните нам, пожалуйста, и мы постараемся ответить на ваш вопрос. Давайте тогда уточним еще раз, какие уголовные дела рассматриваются с участием присяжных в районных и в областном суде? Дела, связанные с посягательством на жизнь, сопряженные с разбойным нападением, это чаще всего областная подсудность. В районных судах рассматриваются дела, связанные с умышленным лишением жизни, это по части 1 статьи 105. И умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по изорожению смерть потерпевшего. Это статья 111, часть 4. Чаще всего такая категория дел, она и вот сейчас, за последние два года, с момента введения суда присяжных в районных судах, вот у нас были дела по 105, 1 и по 111, части 4. Угу. Вот давайте еще раз попытаемся для себя понять. Все-таки, по сути, это очень высокая честь стать судьей от народа, судьей из народа. И то, что некоторые люди пытаются как-то избегать вот этого, это немножечко, наверное, странно. Нет, ну, знаете, во-первых, каждый человек психологически должен быть внутренне, морально готов к тому, что он должен принять решение. Ведь никто из коллегий присяжных не вправе воздержаться от голосования, когда они будут находиться в совещательной комнате. И поэтому, когда человек приходит и дает согласие, когда... Ведь есть вариант, ситуация, когда, положим, вот вам сказали, вам пришло приглашение из мэрии. Угу. Кто-то это приглашение ответил отказом, написав письменное заявление. Прошу исключить меня из основного списка, из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели. Это абсолютно нормальная точка зрения человека, который понимает, что он не готов нести бремя ответственности. Ведь поверьте мне, что это огромная ответственность при наличии богатого у каждого своего, естественно, жизненного опыта принять решение и оценить те доказательства, которые будут представлены сторонами. Ведь прокурор поставляет потерпевшей свои доказательства. Сторона защиты поставляет свои доказательства, своих свидетелей. И поэтому в этой ситуации как оценят стороны, ведь присяжным представляется только доказательство. Они не владеют ни данными о личности ни потерпевшего, ни подсудимого. То есть сейчас это под запретом. Я просто помню, что в 90-х годах адвокат мог рассказывать целые легенды. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, у меня такой вопрос. Я была в том году присяжным. Я имею право в этом году быть присяжным? Спасибо за ваш вопрос. Ну, у нас в течение года календарного человек может быть раз на 10, ну, в течение 10 дней, и либо процесс, когда длится большее количество на время рассмотрения, в течение следующего года, пожалуйста, человек может, если год прошел, именно год календарный, если течение попадет вдруг, этот год не истек, то, естественно, этот человек по закону не может быть присяжным заседателем. Опять же, мы сегодня поговорим о том, получают ли присяжные за это какие-то деньги и вообще защищают ли присяжных, поскольку они на это время становятся практически судьями из народа. Об этом мы поговорим чуть позднее. Но вот сейчас мне важно, опять же, договорить то, о чем я хотел спросить. В 90-е годы, как я понимаю, когда у нас в стране это только появилось в качестве эксперимента лишь в некоторых субъектах Российской Федерации, адвокаты могли на суде рассказывать целые легенды и рассказывать о том, что вот обвиняемый, да, честнейший человек, у него 5 гусей, 7 собак, и вообще он очень милый. А вот сейчас осталось это или нет? Вы знаете, как раз вот то первое дело, которое я привел, значит, в начале своего выступления, именно то первое дело и сыграло то, что этот молодой человек только то, что демобилизовался из армии, приехал в деревню, был там парень, первый парень на деревне, поэтому адвокат пользовался тем, что данные личности раскрыл. О нем, я уверен, что это обстоятельство повлияло. И то, что законодатель сейчас исключил эти обстоятельства из процесса представления присяжным, это, на мой взгляд, совершенно обоснованно и правомерно, поскольку личность, человек не личность, мы судим не личность, а судим за действия, которые человек совершил. А совершил, положим, сторона обвинения считает, совершил преступление. Защита считает, что преступления не было, либо было другое преступление, и доказывает другие обстоятельства. Вот это преступление – факт. Было оно событие, виновен человек в этом, совершил он. Это преступление мы и должны оценивать. И должен человек отвечать за свои дела. Поверьте мне, каким он был в школе, каким он был в пионерском лагере, каким он был хорошим помощником родителям, это не имеет никакого значения. Нет, я просто говорю вот именно в том смысле, что раньше такая была практика у адвокатуры, когда они старались продавить эмоции у вот этих народных судей, у присяжных заседателей. Я помню, даже такой был случай порядка 7 лет назад, и, если я не ошибусь, вы тогда были обвинителем, я не буду называть фамилии, но тогда гражданин обвинялся по очень серьезным преступлениям по поводу двух несовершеннолетних. Тогда было очень большое такое эмоциональное давление именно на присяжных. И несмотря на генетическую экспертизу, несмотря на целый ряд доказательств, присяжные его признали невиновным. И мы все помним, что случилось после этого. Этого человека отпустили, и если мне не изменяет память, он потом тоже совершил преступление. Я это дело прекрасно помню. Вы знаете, то, что многие подсудимые хорошие психологи, именно, поверьте, я, может быть, есть смысл сказать о том, что ведь право на суд присяжных имеет только обвиняемый. При знакомлении с делом, когда он узнает доказательства по делу, этот человек оценивает все свои плюсы и минусы. В данном случае этот товарищ, о котором мы говорили, это дело прекрасно помним, поскольку для меня, первоначально, когда я получил вердикт оправдательный, конечно, было в профессиональном плане за дело, потому что этот товарищ, он ведь воспользовался тем, что он пытался обелить потерпевших, двух девушек, которые пострадали от его преступлений. И очень важно то, что у нас, к сожалению, очень долго идет предварительное расследование. Бывают дела, длятся годами, и за время рассмотрения этого процесса, пока он посидел больше года в СИЗО, когда ему предъявили эту экспертизу о том, что биологические материалы, найденные у потерпевшей, принадлежат ему, он думал, он очень долго думал, год, и на суде он выдвинул версию, которую, вы знаете, это для этого преступник идет на то, чтобы пытаться запудрить, ввести заблуждение присяжных. У него это получилось, и он признавался даже потерпевшей в любви, говоря, что я ради тебя бросил то-то, то-то. Но в итоге, когда его оправдали, через 3 недели он совершил новое преступление насильственного характера. Да, уже в отношении также 2 девушек. И я бы сказал, девочка, первые 2 были несовершеннолетние, и это самое страшное. Поэтому я все-таки очень рад, что эту эмоциональную составляющую, эту всю предысторию полностью убрали из суда присяжных. Личность мы не следуем, но сторона защиты, я еще раз повторюсь, возможно, говорил об этом, старается использовать личности о том, что они семьянин, у них есть дети. Естественно, никакой преступник не скажет присяжным, что я ранее судим. Эти обстоятельства стороны не вправе присяжным предъявлять, и мы, как, положим, прокуроры, гособвинители, понимаем, что нельзя говорить о том, что человек привлекался к ответственности, имел проблемы с законом, человек стоял на каких-то учетах. Это запрещено с точки зрения того, чтобы присяжные видели, что он перед ними такой естественный. Вы знаете, я хотел бы еще здесь оговориться, ведь вы говорите про списки, спрашивали, вам предлагали, да? Ведь человек еще может уйти из присяжных, чтобы его убрали из списка присяжных, и по своей воле. Ведь есть законодательно предусмотрены определенные обстоятельства, которые говорят о том, что, положим, я уже говорил, о том, что лицо, не владеющее языком, на котором идет судопроизводство, вправе по заявлению уйти из списка присяжных. Далее, лица, которые не способны исполнять обязанности при наличии заболевания медицинского, которое подтверждено документами, если человек пишет заявление, что я прошу по состоянию здоровья меня освободить, пожалуйста. Лица, я уже говорил, достигшие возраста 65 лет. Лица, которые замещают должности государственные или выбранные должности в органах местного самоуправления. Военнослужащие могут по заявлению. Также граждане, уволенные с военной службы по контракту или из органов Федеральной службы безопасности, органов государственной власти или органов внешней разведки. Но закон здесь указывает по истечении 5 лет выхода на пенсию. Вы знаете, самое важное, что я как прокурор могу, как и судья, как адвокат, как следователь-дознаватель, после ухода на пенсию, после 5 лет я также могу попасть в списки присяжных. Опять же, мне бы хотелось напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Друзья мои, если у вас есть вопросы или уточнения, вы можете их задать. Еще раз, телефон 93-69-20. То есть человек просто не может прийти и сказать, я хочу стать присяжным. Все решает, в принципе, практически случай и эти ограничения по возрасту, по каким-то еще дополнительным? Нет, вы знаете, самое главное, что у нас списки, которые формируются, они формируются на основе программы выборов. Выборы, да. Попасть туда – это случайная выборка. То есть попадает, условно говоря, каждый 10-й, каждый 20-й, за исключением, если попадает человек, у которого есть ограничения, то человек автоматически из этого списка пропадает. Я говорю, что прийти самому с улицы, сказать, я хочу быть присяжным, нельзя. ты должен попасть в этот список. Но все-таки это, по сути, решает сама судьба, да, кто будет кандидатом. И опять же, друзья мои, не стоит даже бояться, если вдруг вот вы не хотите, да, вот вам пришло уведомление. Письмо-уведомление не гарантирует то, что вы будете присяжным. Это лишь, ну, по сути, вам говорят, что вы в списке. И в писем должно быть два. То есть первое письмо, это мы получаем письмо-уведомление, вы избранный. А второе письмо уже приходит, и вам говорят, что вот вам приглашение стать присяжным заседателем. И то, опять же, не факт, что вы в итоге им станете. Попадете в коллегию, да? Угу. Вот процедура выглядит именно так. Да, и я говорю, что не зря вызывается большее количество присяжных, поскольку бывает, возникают обстоятельства, когда люди могут отведены быть сторонами. Это есть право немотивированного отвода. Есть право мотивированного отвода у сторон, когда, предположим, сторона обвинения либо защиты указывает обстоятельства, которые препятствуют кандидату быть присяжным. И судья, рассмотрев данные отводы мотивированные, бывают ситуации. У меня были, когда я заявлял, позже мотивированный отвод кандидата в присяжные, и суд удовлетворял данный отвод, тогда этот человек, естественно, попадать в список основного состава не мог. И, кроме того, у нас бывают самоотводы, ведь люди приходят, их приходит, положим, в суд областной приходит, условно говоря, человек 30 вызывается, она должна попасть, вот я говорил, уже 8 плюс 2, ну, 10-11 человек – это коллеги, которые вместе с запасными рассматривают. То есть, представляете, бывают ситуации, когда действительно вызывается большее количество людей, а люди в силу того, что узнают, что дело должно рассматриваться не 2 дня, не 10 дней, а были ситуации, когда дело рассматривали по месяцу, они понимали, что в этот срок в месячный у них даже позже куплена путевка. Там в конце месяца, через 2 недели, у человека путевка на юг с семьей уезжает, и как бы он ни хотел быть, понимая, что дело не рассмотрят, человек вынужден сказать, что я не смогу быть присяжным. Мы сейчас поговорим о социальных гарантиях присяжных, но мне хотелось бы уточнить тоже еще один важный момент. Если вам или вашим близким приходит это письмо-уведомление, то значит, что человек будет находиться в этом списке только 4 года. Да. И после этого не факт, что он вновь попадет. Были ситуации, когда люди говорили, что мы вот 8 лет назад, условно говоря, были в присяжных, и вот были случаи, когда люди попадали второй раз, и даже в моей практике человек попадал в начале, когда только-только сформировали присяжных, и вот он лет через 8 попадал, потом еще попадал раз. Были такие случаи, когда люди... Ну, так это действительно, это жребий. Судьба человека приводит... С одной стороны, это судьба, а с другой стороны, это гражданский долг. Но я уже сказал, что быть присяжным – это очень почетно. Во-первых, я уже говорил, что вершить судьбу человека, конкретного человека, не какого-то не абстрактного человека – это очень важно. Я говорю, не у каждого человека хватает смелости внутренней, психологической, моральной ответственности сказать, что человек, если вдруг, ну, не зря есть презумпция невиновности, если сомневаешься, адвокаты об этом часто говорят, что если сомневаешься, лучше оправдай одного, значит, виновного, нежели судить невиновного. В данном случае я считаю, что именно ответственность гражданская у нас в нашей области и в областном суде, и в судах в районах, вот, я говорю, были дела последние, то люди являлись, и видно, что позиция народа нашего города, она, ну, на мой взгляд, хватает того, что есть люди, которые хотят справедливо рассмотреть дело. Ведь суд присяжных – это справедливость человеческая. Ведь, понимаете, подсудимые прекрасно должны понимать, что если вы выбрали суд присяжных, и попытки сказать, что это не я, это другой, либо этого не было, можно разные версии придумать, но присяжные могут ему не поверить. Тогда суд присяжных, получается, сыграл именно по совести, по закону. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Кто и как отбирает вот судебных присяжных? Мы уже отвечали на этот вопрос. Но это специальная программа. Да, это программа выборы, которая случайная выборка происходит. Именно не человеческий фактор. Никто не может специально эту программу прогнозировать и сделать так, чтобы попал человек, это компьютер выбирает. Поверьте мне, что это правильно абсолютно, потому что многие желающих, я знаю, люди приходили, просили, чтобы их присяжных включили, но поверьте мне, мы стоим на страже закона, и закон для нас один. Если есть специальные требования, оно должно исполняться. Давайте поговорим про все-таки социальные гарантии и про неприкосновенность. Все-таки человек становится на некоторое время, по сути, народным полноправным судьей. И существует ли какая-то защита его жизни, защита его здоровья? Ну, во-первых, могу сказать, что судья присяжный именно судья. У нас на него распространяются гарантии независимости и неприкосновенности присяжного следователя как судьи. Если он на время процесса исполняет обязанности, то гарантии судьи для него в первую очередь. То есть это касается не только присяжного, но и членов его семьи как судьи. То есть если взять в широком смысле этого слова, то любой присяжный – это судья. И поэтому, если вдруг какие-то ситуации происходят, воздействие на присяжных, естественно, исключено, это уже в том числе и уголовная ответственность, если какое-то имеет место воздействие на присяжного на время исполнения им обязанностей присяжного заседателя. Это очень важно, безусловно. А вот еще один момент. Все-таки в основном люди от 25 и до 65 лет, они работают. И есть ли у них защита их трудовых прав? Я знаю, что, вот, допустим, если работодатель не хочет отпускать своего сотрудника в качестве присяжного, то работодатели оштрафуют. А как еще защищаются именно трудовые права у присяжного? Кто ему оплачивает это время, что он там проводит? И вообще, как он себя ведет вот на основании трудового кодекса и так далее? Ну, могу сказать, первый вопрос по поводу материального вознаграждения. И это, я думаю, что материальная составляющая очень важна для кандидата присяжного заседателя, то, что за счет средств федерального бюджета выплачивается вознаграждение за участие в качестве присяжного заседателя. Если человек, предположим, получает зарплату, работает, получает зарплату больше, чем средняя ставка судьи, то будет начисляться ему вознаграждение по его средней зарплате на работе. Кроме того, все бывают ситуации, что присяжные приезжают из других городов области, то им возмещаются все транспортные расходы, связанные с командировкой. Кроме того, значит, проезд туда-обратно. Значит, кроме того, могу сказать, что по основному месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные в том числе трудовым законодательством, и при этом увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе работодателя в данный период не допускается. Угу. И опять же, если я правильно помню, вот то время, когда присяжный работает в суде, это тоже засчитывается в трудовой стаж. То есть нет никакого обрыва трудового стажа. Вы совершенно правильно говорите о том, что время исполнения обязанностей присяжного заседателя по осуществлению правосудия, оно учитывается при числении всех видов трудового стажа. Предположим, чаще всего бывает ситуация, что люди неработающие, бывают пенсионеры. Естественно, они получают свою пенсию и будут получать то вознаграждение, которое им положено по закону. Угу. Друзья мои, опять же, если у вас есть вопрос, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, мы ждем ваших вопросов. А вот сейчас насколько сильно изменился суд присяжных за вот эти 27 лет? Все-таки это было полностью все на ваших глазах. Вы знаете, я всегда говорил коллегам, что я сторонник суда присяжных, во-первых, для судьи право. Какой плюс? То, что не надо оценивать те доказательства, которые присяжные услышат от сторон. Если присяжные принимают решение, вносят вердикт обвинительный, то для судьи право, квалификация и определение вида и размера наказания. Судьба по искам гражданским, если не заявлены. Значит, в связи с этим любой судья, профессионал, я думаю, что это любому судье будет приятно, когда не нужно оценивать и когда доказательства действительно есть, их нужно оценивать именно в их совокупности. А присяжные слышат комплекс доказательств, слышат их непосредственно, присутствуют при этом. Они же не вправе удаляться на время рассмотрения дела. И это важная гарантия того, что они оценивают все доказательства, непосредственно их восприяв и услышав от живых свидетелей, от живых потерпевших вдруг, если они живы, от представителей потерпевших, значит, от иных лиц, экспертов, бываем, допрашиваем специалистов, те тоже подсудимые в вправе давать показания, это его право. Значит, бывают случаи, когда подсудимые, естественно, если он дает присяжных, то он говорит, эти обстоятельства рассказывает, но были случаи, когда понимает, что не хочет заговорить, или по ходу рассмотрения дела понимает, что доказательства идут в сторону обвинения, и присяжные их воспринимают. Ведь иногда, я говорю, что уловка подсудимого попытаться обвести вокруг пальца. Но вот это вот попытка поиграть, значит, в лотерею, она ни к чему хорошему не приводит. Я говорю, что у людей, вот, положим, в суде в областном 8 присяжных заседателей. У каждого человека огромный свой жизненный опыт. И поэтому, конечно, они будут обсуждать ту или иную жизненную ситуацию. И этот человек, я говорю про подсудимого, если он попытается в эту ситуацию войти, вести свой вариант развития событий, могу сказать, что чаще всего присяжные эти обстоятельства не воспринимают и не верят. Хотя вот у меня последнее дело было, недавно совсем был вердикт вынесен, не буду знать фамилию, но меня присяжные оправдали, в полном объеме оправдали, значит, подсудимого, но, по крайней мере, сейчас решается вопрос об обжаловании приговора. Насколько тяжелее работать сотруднику прокуратуры в суде присяжных? Все-таки, когда вот есть судья, то вы стараетесь так или иначе с помощью доказательной базы убедить одного человека. А здесь в областном суде 8 человек, в районном 6 человек. Это же намного-намного сложнее и, я думаю, намного тяжелее. Вы попробуйте сесть дома перед женой или супругом. У меня нет жены. Но я в поиске. Это хорошо. Я, условно говоря, сядьте, пожалуйста, дома перед своим, положим, близким вам человеком. И представьте, что сидит не только жена, сидит отец, мать, бабушка, дедушка. Сидят дети достаточно взрослые. Вот перед вами сидит 6 человек. И попытайтесь, а у них у каждого свой взгляд на жизнь. И попытайтесь их убедить, чтобы было принято единое решение. Ведь для присяжных важно принять решение единодушно. Не зря законодатель у нас, в отличие от американской системы правосудия, у нас дается 3 часа на принятие единодушного решения. Если в течение этого времени присяжные заседатели не примут единодушное решение, то они переходят к голосованию. Чаще всего у нас присяжные принимают решение единодушно в течение этого времени. Бывали ситуации, когда присяжные голосовали, но это связано было чаще всего с нисхождением. Кто-то считал, что надо дать, кто-то говорил, нет, нельзя. Можно просто вот ваше мнение как гражданина, не просто как сотрудника прокуратуры, а вот как гражданина Российской Федерации. Нужно ли становиться присяжным, если вам приходит такое уведомление? Я сторонник того, чтобы человек высказал свою гражданскую позицию. Бояться не надо суда присяжных, тем более я говорю, что уже говорил в своем ходе вступления о том, что для присяжных есть гарантии защиты, гарантии, значит, в том числе материальные вознаграждения. Эти обстоятельства должны говорить о том, что человек не будет бесплоден его труд. И судья всегда призывает, чтобы ваш труд не пропал даром, вы идете вершить правосудие. Хочу, чтобы для жителей нашего города и области вы понимали, что это очень огромная ответственность. Но вот для нас, для прокуроров, я уже маленько возвращаюсь к тому, что вы меня спрашивали, могу сказать то, что психологически очень тяжело выступать перед 6-8, а если еще запасные, убеждать их всех. Это очень тяжело с точки зрения того, что ты должен сказать доступным человеческим языком. А язык человеческий, у нас русский язык разнообразен. И поэтому не допустить сложных терминов, не допустить нагрузки, чтобы люди не понимали, о чем ты говоришь, это невозможно. Хочу, чтобы каждый понимал, что надо к этому стремиться. Друзья мои, это все-таки очень серьезно, и это очень большой наш с вами гражданский долг, поэтому, пожалуйста, не бойтесь, если вам придет такое уведомление. Суд присяжных – это наш с вами гражданский долг. Весь эфир с нами сегодня звукооператор прямого эфира Иван Конов. Также у нас сегодня в студии Цветков Игорь Борисович, старший прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления прокуратуры Ивановской области. Мы прощаемся с вами, друзья мои. До новых встреч. Завтра я вас буду ждать, как всегда, в 7 утра. А сейчас прощаемся и уходим на прогноз погоды. До новых встреч. До свидания.